После того, как упал в обморок, когда мое тело стало падать, Гамабунта поймал его, а перед ним открылся свиток, который я недавно подписал. Джирая, глава 25, отдых, примечание к части. Это пробная глава и максимум их будет 3-5, если не зайдет, удалю или переделаю, без сцены 18+. Я выложу сразу эту главу и следующую. Приятного чтения. Правду говорят, утро добрым не бывает, а у меня особенно. Дебаф. Чакроистощение. Вы не сможете использовать чакру. Осталось 2 дня 3 часа 35 минут. И зачем я на этой жабе решил покататься? Идиот. Да и пофиг, все равно же хотел в тайдзюцу потренироваться. Вот тебе и повод. Встав и одевшись, я вышел из палаты, а я еще должен был к цунами зайти. Как я мог забыть? Вот я идиот. Стоп, я же могу в барьер пойти. Там время в 5 раз быстрее идет. Быстро выходим из больницы и бежим домой. Спустя 10 минут я забежал домой и зашел в барьер. Ну что, зомби, будем с вами целых 2 дня развлекаться, а в реале должно пройти чуть больше 10 часов. Сразу идем на зомби 300+ уровня. ТК, зомби ниже 300 меня и догнать не могут. Бегу на первого зомби и бью ногой в голову. Вот второй заходит сзади, третий спереди, четвертый сбоку. И вот так я развлекался, пока не прошел дебаф и поднял один уровень. Я вышел из дома и пошел перекусить. Здравствуйте, Тиучи-сан, можно одну большую порцию рамена с морепродуктами? Хорошо, садись, Наруто, сказал Тиучи со своей фирменной улыбкой. И вот спустя 8 порций я вышел из Ичираку и пошел отдохнуть в барьер. Обычно я там зачищаю целую область 100 уровня и отдыхаю. ТК, появляются зомби каждые 5 часов. Спустя 10 часов выхожу из барьера и телепортируюсь к цунами. Варнинг 18+. Появившись на первом этаже, я включил сенсорику, чтобы понять, где она находится. Цунами была на втором этаже. Забравшись по лестнице, я тихо зашел в закрытую комнату, хочу ей устроить сюрприз, и вижу голую цунами, которая вытирала волосы. Она, что-то почувствовав, повернулась в мою сторону. Я подошел к ней, обнял за талию и начал целовать. Цунами не отстранилась, она также обвила руками мою шею, и мы так простояли минут 5. Я поднял ее на руки и уложил на футон. Быстро сняв свою одежду, я начал целовать ее шею, постепенно спускаясь ниже. Моя правая рука стала мять ее грудь, а левой рукой начал ласкать ее киску. «НХХН, нет, только не там», – простонала она. «Ты так мило стонешь», – сказал я, поцеловав ее в губы, пока засовывал палец к ней в киску. «Ах, Наруто», – закусив губу, проговорила цунами. Я спустился к ее груди и начал сосать ее. «Ах, я, сейчас кончу», – простонала цунами. Я убрал левую руку, спустился к ней между ног и лизнул ее киску. «Хэймэм», – простонала она, пока я лизал у нее между ног. Я засунул язык в ее лоно и начал двигать им. «Да, еще», – проговорила цунами, прижимая мою голову к своей киске рукой. Я продолжил лизать ее губы и клитор, пока она не кончила. Нависнув над ней, я приставил член к ее мокрой киске. «Я вхожу», – сказал я и начал медленно входить в нее. «Ах», – простонала цунами, обвив мою шею руками, притянула к себе, и мы начали целоваться. Я начал двигаться в ней постепенно, ускоряясь. Она обхватила мои бедра ногами, начав все сильнее сжимать мой член своим лоном. Девушка вздрогнула и начала кончать. Я успел выйти из нее и кончить ей на живот. Мой член все еще стоял. Я лег на футон, а цунами села сверху на мой член и начала все быстрее двигать своими бедрами, а через некоторое время она уже активно скакала на нем. Ее груди подпрыгивали в такт ее движением. Я, не удержавшись, приподнялся и уткнулся в грудь, начав целовать и сосать ее. Уже через некоторое время она снова кончила, но я все еще был не удовлетворен. Цунами, встав и уперев руки в стол, выпятила свою попку. Я подошел к ней сзади и снова вошел. «Йент, спустя 5 часов, только 30 минут назад мы закончили наш марафон, и я могу сказать точно, что я счастлив. Это был лучший секс в моей жизни». Цунами повернула голову в мою сторону, поцеловала в губы и заснула. «Хотя я еще полон энергии. Ну, для этого мне гарем и нужен, чтобы по 24 часа в сутки не выходить из постели». Помывшись и переодевшись, я спустился вниз, где и встретил Карин. И по ее красному лицу могу сказать точно, что она все слышала. «Привет, Карин», – проговорил я и включил эмпатию. «Сколько же смущения, ужас. Там просто куча эмоций и даже самую каплю зависти». Я подошел к ней. «Карин, ты в порядке?» Она что-то пискнула и убежала на два этаж. «Эх, а что там у меня с репутацией?» «Репутация. Минус 6000 лютая ненависть. Плюс 6000 без вас жить не может. Жители деревни Канахагакури Носата, 5000 ненависть. Сарутоби Хирузин плюс 500. Заботиться, обещал четвертому. Отношения хорошие. Шимура Данза 0 нейтрал, оружие деревни. Хината Хьюга плюс 5920 любовь. Цунами плюс 5910 любовь. Узумаки Карин плюс 4390 благодарность, любовь. Анка Митараши плюс 1970 интерес. Саске Учиха 100 зависть. Сакура Харуна плюс 100 нейтрал. Инузука Киба минус 200 злость. Умина Ирука плюс 1800 заботиться, отношения хорошие. Почти все так же, ну кроме Хинаты, Цунами и Карин. Теперь они все влюблены в меня, добавился Киба, тут также логично, а вот Саске, да и хрен с ним, пусть идет к своему Эрычу. Я пошел на второй этаж в комнату Карин. Тук-тук, Карин, это я, можно зайти? Ответа нет. В общем, я вхожу. Зайдя в комнату, я увидел Карин, которая уткнулась лицом в подушку. Карин, подсел я на край кровати. Ну что с тобой? Я начал гладить ее по голове. Она резко встала и начала смотреть мне в глаза. Я положил правую ладонь на ее щеку, пододвинулся к ней и поцеловал. Просто легкий поцелуй. И я начал отстраняться, а теперь она поцеловала меня, обвив мою шею руками. «Карин», — сказал я как можно мягче, когда она отпустила меня. «Я тебя тоже люблю». И мы продолжили целоваться. Репутация с Карин Узумаки плюс 1500. «Карин, нам еще нельзя этим заниматься». «Почему?» — спросила Карин. «Еще рано, давай подождем до того, как тебе будет 16, хорошо?» «Да», — ответила она, и мы продолжили свое дело. Вечер. Дом Цунами. «Цунами, ты божественно готовишь. Сейчас мы все вместе сидим за столом и ужинаем. Я не одна готовила, мы готовили вместе с Карин», — сказала Цунами. «Спасибо вам обеим, это отличный ужин». Сразу исправился я. «Цунами, а где твой сын?» «Он остался у папы, помогает ему в работе». «Точно. Чуть не забыл, вот это вам, и даю им по кольцу и Карин ожерелье, как у Цунами. Кольцо может защитить вас от любой техники вплоть до С-ранга, но только его надо каждую неделю заряжать чакрой. Карин, вот тебе еще ожерелье, если ты его сорвешь с шеи, то я мгновенно это узнаю и смогу к тебе переместиться. И стоили они очень дорого в магазине, по 70 очков каждое кольцо и 30 очков ожерелье. Но для своих девушек мне ничего не жалко. Спасибо». Обе девушки встали и поцеловали меня в губы. «Ни за что, для вас мне ничего не жалко, вы у меня самое дорогое, что есть». Прижал обеих девушек к себе. Репутация с Цунами и Карин Узумаки плюс 20. «Ладно, мне пора, а то обо мне будут волноваться в деревне». Еще раз поцеловав обеих, я телепортировался обратно в деревню. «Все сегодня без ВП-барьера, надо отоспаться». Следующий день был довольно интересным. Я сходил с Анка в Данго-ресторан. Обещал, выполняю. Но, я никогда не думал, что девушки могут столько есть. В общем, провели мы с ней довольно плодотворный день. Я узнал немного о прошлом Анка. Я ей рассказал о себе и пригласил ее еще на один такой день. А она была только рада, все-таки на халяву поесть. Это дело святое. Я ее проводил до дома, и она меня даже поцеловала в щечку. Репутация с Анка Митараши плюс 350. Я в основном все дни до начала финального этапа экзамена на Чунина тренировался в барьере, навещал Цунами с Кариной, ходил на свидание с Анкой и Хинатой. Глава 21. Нападение на Канаху. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Спустя 3 недели и 2 дня. Арена. Сегодня день начала финального экзамена на Чунина. Все, кто прошел полуфинал, стоят в шеренгу перед огромным количеством людей на трибунах и Хокаге. Вот он встал, вышел вперед и начал свою пропаганду о воле огня. Уже через 10 минут Хокаге заканчивает свою речь, просит всех наслаждаться шоу и садиться обратно на свой трон. И он довольно быстро закончил свою речь. Обычно он нам про свою волю огня рассказывает каждую неделю, по 30 минут как минимум. Не к добру это. К нам выходит судья финального экзамена Генмашинуи. Кстати, насчет Гиккахайте, я смог его спасти. 3 недели назад, ночь, я стою в тени здания и смотрю на битву Баки и Хайте. Прямо сейчас, они очень быстро обмениваются ударами, один с мечом, а другой с кунаем. Баки оттолкнул от себя Хайте, бьет ногой того в живот, Пока Хайти летит вниз по крыше, он привязывает к Кунаю взрывной тег и кидает в сторону баки. Хайти отбрасывает волной на другую крышу, а на него прыгает с Кунаем его противник, и под ними ломается пол. Дальше я не видел, через 5 минут они снова появляются на крыше, Хайти отталкивает от себя баки, создает 2 клонов с разных сторон и бежит на противника. Первого и второго клона баки быстро развеял, но оригинал сумел ранить противника мечом в правое плечо, а когда Хайти собирался вытащить меч, он не смог, так как Баки держал его левой рукой и уже собирался его убить, использовав технику ветра. «Извиняй, Баки, мне он нужен живым. Я использую свою технику, воздушный смерч, и отбрасываю обоих противников». Баки улетает довольно далеко, а Хайти врезается спиной в стену. «Мои клоны быстро берут Хайти на руки и несут его в больницу. Отдал его врачам, и на следующий день меня вызвали к Хокаге. Он меня спрашивал, что случилось, как я туда попал и что за технику использовал. Ну, я и сказал правду. Я выходил из Ичираку и шел в сторону дома. Вдруг увидел, как сражаются 2 ниндзя, и сразу узнал судью с нашего полуфинального экзамена. Ну а когда его уже собирались убить, я использовал свою новую технику и сумел их обоих откинуть. Забрал Хайти и быстро побежал в больницу. Меня целый день допрашивали и только к вечеру отпустили. Ужас в общем. Настоящее время. Я должен кое-что сказать вам до начала боев. Взгляните. Небольшие изменения в турнирной таблице. Еще раз сверьтесь, кто с кем сражается. Сказал Гинма. Досу в таблице нет, значит уже убит Гаарой. И запомните, хоть арена другая, но правила те же, что и в отборочном туре. Точнее, правил нет. Драться будете, пока один из вас не погибнет или не признает свое поражение. Но если я решу, что бой окончен, то могу в любой момент его остановить. Это ясно. В первом бою участвует Узумаки, Наруто и Хьюго Ниджи. Остальным просьба уйти с арены. Мы с Ниджи остаемся одни на арене. Ниджи включает глазки, а я машу рукой Хинате. Ну раз вы готовы, то начали. Я повернул голову к Ниджи и посмотрел его статус. Имя. Хьюго Ниджи. Уровень. 183. Класс. Нет. Сила. 832. Ловкость. 870. Выносливость. 812. Интеллект. 320. Контроль. 520. Свободе очки. 0. Он и правда гений. По сравнению с остальными участниками, а мне он ничего и не сделает. Я создаю 10 клонов и посылаю их на Ниджи. До него доходит мой первый клон, который пытается его ударить кулаком в лицо. Он увернулся, но попадает под удар второго клона, который бьет ногой в живот и откидывает назад. Ниджи быстро встает, и на него снова нападают мои клоны. Так и продолжалось избиение, пока Ниджи не использовал небесное вращение, которым он откидывает от себя 5 клонов и сразу же нападет на других, используя 64 касания небес, уничтожая еще 5 клонов. Видно, что он сильно устал и потратил как минимум 1-7 чакры. Дальше он приблизился ко мне и использовал 64 касания небес, от которых я очень легко уворачивался, с моей-то ловкостью в 2300 и шаринганом. Ниджи, ты сильный, я это не отрицаю, и скорее всего ты сильнейший генин, но вот победить меня у тебя не выйдет. Я тебя и забью, за Хинату. И на будущее, не надо думать, раз у тебя есть печать на лбу, то ты такой несчастный. Просто борись с этой несправедливостью, хотя в нашем мире и справедливости нет. Я решил побыстрее закончить, отодвинул рукава и начал отвязывать бинты. Да, я собираюсь использовать первичный лотос, надо же красиво закончить. Я стал бегать вокруг Ниджи, все быстрее, и вот я появляюсь перед ним и бью ногой, подбрасывая его вверх. Появляюсь за ним, завязываю его в бинты, и мы вместе начинаем кружиться и падать вниз. Я отстегиваюсь от него, делаю сальто назад и приземляюсь на ноги. «Судья, я выиграл», — сказал я и начал уходить с арены. «А, да, победитель Узумаки Наруто», — объявил Гинма. «А Ириенины уносят Ниджи на носилках, вот Хиаши с Ханаби встают и идут в сторону, куда унесли Ниджи. Учиха Саски против собаку Ногаары, как и в каноне, бой откладывают, а потом объявляют бой Шина с Канкура, но последний сдается. Собаку Нотимари против Нара Шикамару. Нет, друг мой, ты не сдашься». Подхожу к нему, давай Шикамару сделай ее, и бью его ладонью по спине. Как же хорошо полетел, а Шикамару смотрит в небо и проклинает одного блондина, который не дал ему сдаться. О, кажись, Тимарька начала злиться, что Шика не начинает бой и нападает на него, а Шика довольно быстро прячется за дерево. Шика начал действовать, создает тень, которая пытается дотянуться до Тимари, но она очень быстро отступает и отмеряет предел его техники. Вот Шика присел, сложил пальцы в квадрат и закрыл глаза. Как я помню из аниме, это он так думает. Открыл глаза и снова пытается дотянуться до нее своей техникой, но ничего не выходит. Тимари, используя свой веер, начала посылать лезвие ветра в Шику, который уклонялся и снова спрятался за дерево, начав управлять тенью, которая была сзади Тимари, и вот он сумел поймать ее в тень. Шикамару начал двигаться в сторону Тимари, он просто сдается. Победитель собаку, но Тимари. Хокаге дал еще 10 минут, и если не появится Саске, то он будет дисквалифицирован. Генма смотрит на часы и ждет появления Саски. Время истекает, и вдруг в вихре листьев появляются Какаши и Саски. Неплохой прикид, а что у тебя со статами? Имя. Учиха Саски. Уровень. 176. Класс. Нет. Сила. 803. Ловкость. 910. Выносливость. 769. Интеллект. 290. Контроль. 450. Свободные очки. 0. Честно, если бы была битва между Саске и Ниджи, даже не знаю, кто победит. Вот и Гаара спускается. Имя. Собаку, но Гаара. Уровень. 207. Класс. Нет. Сила. 670. Ловкость. 549. Выносливость. 1090. Интеллект. 250. Контроль. 700. Свободные очки. 0. Ну, я такое и ожидал. Силы и ловкости мало, так как в основном он сражается песком, который его и защищает. Выносливость — это от Узумаки и Джинчурики, а вот контроль такой огромный не ожидал. Хотя, чтобы управлять песком, надо же каждую частицу зарядить своей чакрой. Пофиг, подумаю об этом, когда подниму себе такой же контроль. Саске, Гаара, вы готовы? Спрашивает Генма. Оба кивнули. Тогда начали. Саске первым начинает атаковать, кидая два сюрикена в Гаару. Тот ловит их при помощи выпущенного песка, который он вскоре преобразует в клона. Тот атакует Саске песком. Тем не менее он уворачивается от песка и подбегает к клону. Затем Саске бьет его ногой в воздухе, но клон блокирует его удар. Приземлившись на руки, Саске разворачивается и пробивает клона насквозь кулаком, однако его кулак застревает в нем. Саске уничтожает клона вторым ударом в голову и бежит на Гаару. Тот пытается остановить его песком, но Саске удается обойти его защиту и ударить Гаару ногой, из-за этого он отлетает в сторону. Гаара окружает себя песчаным коконом. Саске не получается его пробить, и он создает чидори и устремляется в сторону кокона. Своей правой рукой Саске пробивает кокон Гаары, раня того в левое плечо. Гаара, видя кровь, начинает кричать, а Саске с трудом, но смог вытащить руку из кокона, и начинают падать перья. Глава 22. Нападение на Коноху. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Все люди вокруг начали засыпать, а на трибунах начались сражения. Рядом с нами появился Какаши. Наруто, Сакура, Шикамару, идите за Саске и помогите ему одолеть Гаару. Он призвал Нинкина, и мы вместе побежали в сторону Саске. Спустя 10 минут нашего преследования, нам на пути встал Канкура, но его взял на себя Шина, потом Шикамару взял на себя пятерых звуковиков. Я не стал ему мешать, хоть мог этих звуковиков и сам победить, но чем меньше людей будут знать о моем режиме биджу, тем лучше. Да и Нинкин Какаши куда-то свалил. Вот мы и догнали Саске, он как раз сейчас сражался с Гаарой. «Привет, Саске, может тебе помочь? Было бы здорово, но что с ним происходит?» «Ну, Гаара Джинчурики, как и я, а это его частичная форма. Вот, к примеру, моя частичная трансформация. Включаю режим биджу, и у меня отрастает 3 хвоста. Как-то так, эх, никогда мне не надоест доводить глазастика. Ну давай, Саске, ты же хотел сразиться с сильным противником, вперед!» А я демонстративно сделал из своих хвостов что-то типа стула и сел, а Саске злобно посмотрел на меня, но пошел сражаться, хотя им скорее пол вытирали. «Наруто, иди помоги Саске!» — крикнула мне Сакура в ухо. «Сакура, Саске сам хотел сильного противника, видишь, как он счастлив!» И показываю рукой в ту сторону, где сейчас Гаара схватил Саске за ногу и кинул его в дерево. «Наруто, ладно, ладно!» Встаем с хвостов и мгновенно появляюсь перед Гаарой и заряжаю в него Расинганом. Не зря же учил его неделю, но чет не помогло. Спустя секунд 10 Гаара снова встал и уже полностью начал превращаться в хвостатого. Вот это махина. Имя. Собаку, но Гаара одержимый. Уровень. 207. Раса. Песочный тануки. Класс. Нет. Сила 29 560 720, ловкость 30 420 610, выносливость 25 981 260, интеллект 250, свободные очки 0. До леса, конечно, ему далеко, но мне даже в режиме биджу не победить. Ладно, надкусываю палец, быстро складываю серию печати и бью по земле. Техника призыва. Бах. И я снова на высоте, в прямом смысле этого слова. Кто меня призвал и зачем? Спросил Гамабунта. Привет, Гамабунта. Как и договорились, я победил тогда и имею право тебя призывать, когда мне будет нужна твоя помощь. Сказал я. Гамабунта начал осматриваться и заметил Однохвостого. Плохого же ты себе противника выбрал, малец. Проговорил жаб. Ну, для этого мне и нужна твоя помощь. И показываю пальцем на тело Гаары. Мне нужно разбудить того паренька, который на голове Однохвостого. И вот Гамабунта достает свою катану и одним прыжком допрыгивает до Шукаку и отрезает ему лапу, а я жду удачного момента, чтобы спрыгнуть прямо на Гаару. Гамабунта, ты можешь задержать Шукаку на 1-2 секунды? Спрашиваю у него. Могу, но не больше этого времени. И он снова прыгнул в сторону Шукаку. И вот жаб вцепился в Однохвостого, хотя, тут скорее не дал ему двигаться секунду. Но мне этого хватило, я быстро спрыгнул в сторону Гаары. Тот мне пытался помешать, создавая щупальца из песка, которые двигались в мою сторону. Я создаю клона, который толкает меня вперед в сторону Гаары, а его захватывают щупальца. Через секунду я появился перед спящим Гаарой и со всей силы даю ему леща. Гаара проснулся, и началось разрушение тела Однохвостого. Ну, наконец-то ты проснулся. И я понял, что надо быстрее качаться. Если я не смог победить слабейшего хвостатого, то как я буду Кагую валить? Я шуншином появляюсь перед Гаарой и даю ему еще одного леща, и он вырубается. Тимари, Канкура, выходите. Они вышли из-за дерева, и я кинул им тело Гаары. Забирайте и уходите отсюда. Скоро сюда прибудут другие ниндзя из нашей деревни. Спасибо. Поблагодарили они меня и быстро ушли. Вот подходит Саски с Сакурой. Наруто, почему ты их отпустил? То ли спросила, то ли накричала, хазе в общем. Потому что мы бы не смогли их победить, у меня осталось мало чакры из-за призыва, у Саски еще меньше, а ты, Сакура, вряд ли бы победила их одна. Притворился, что очень слаб, и выключил режим биджу. И Саски, Сакура, вы можете никому не говорить про то, что сегодня видели. Просто скажите, что его победила огромная жаба. Зачем? Спросила Сакура. Я не хочу, чтобы хоть кто-то знал, что я могу использовать силу хвостатого. Хорошо, сказал Саски, а Сакура просто кивнула. Честно, даже если про это узнают, то ничего страшного не случится, скорее они будут рады, что их оружие деревни может управлять своей силой. Уже прошла неделя с тех пор, как на деревню напали, деревни Звука и Песка. Старик умер в сражении с Орочимару, но сумел забрать его руки с собой. Сейчас выбирают пятого Хокаге, первый в списке это Джирая, так как он в деревне, а второй Данза, который сам себя выдвинул. А я все это время проводил с девочками, ну и фармил. А сейчас я жду Джираю, чтобы пойти искать Цунаде. Кстати, а вот и он. Глава 23. В поисках Цунаде. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Честно, не такое я путешествие и тренировку ожидал. Мы с Джирой уже 2 недели ищем Цунаде, побывали в 5 городах, и он не пропустил ни одного борделя. Пиздец, конечно, ну хоть Расингану начал учить, но только я его знаю, уже почти месяц как. Как говорится, повторение, мать учения. Буду стараться уменьшить время создания, еще пытаюсь сделать мини-расинган, на пальце. Пытался добавить в него стихию ветра, но ничего не выходило. Расинган просто взрывался. Как раз Джирая возвращается. Извращенец, я прошел второй этап. Беру резиновый шар и при нем взрываю. Быстро же ты. Ну, молодец, тогда вот третий этап. Взял резиновый шар в руку. На третьем этапе ты должен объединить первые два, а если шар лопнет или будет двигаться, то ты не прошел третий этап. И показал пример третьего этапа. Ты пока тренируйся, а я пойду собирать информацию. И ушел. Ну, пиздец. Спустя 3 дня. Номер в гостинице. Как же все надоело, из-за него, я не могу нормально, ни в барьер зайти, ни повидаться с девочками, надо отлежаться и отдохнуть. Тук-тук-тук, да кого принесло, не дают человеку отдохнуть. Встаю, подхожу к двери и открываю. Мда, я же про них совсем забыл. Сейчас, передо мной стоят и тачи с кисами. Имя, кисами, уровень, 562, Раса. Человек. Сила. 5930. Ловкость. 5476. Выносливость. 6120. Свободные очки. 0. Имя. Учиха Итачи. Уровень. 567. Раса. Человек. Сила. 5543. Ловкость. 6720. Выносливость. 5189. Свободные очки. 0. Монстры. Хотя, кто бы говорил, ХМ, очень внимательно их рассматриваю, морепродукты не заказывал, и закрываю перед офигевшим кисами дверь. Тук-тук-тук, снова открываю дверь. Я же сказал, я не заказывал еду в номер, да и что это за форма, где нормальный костюм? И добавляю как можно больше возмущения в голосе. Ну, а что, меня все равно спасет Бжирая, да и я чувствую рядом соску, пусть с братом встретится. И снова закрываю перед офигевшими от этого кисами, и даже Итачи. Кисами выбил дверь ногой. Вот зачем дверь ломать, вы же чинить это и будете, я не буду за это платить. Слышь, мелкий, и начал доставать самиходу, я тебе сейчас язык отрежь, Итачи. Вот и соска пришла, теперь они оба повернулись в его сторону. Я все это время тренировался, ради этого дня, чтобы убить тебя. Включил шаринган и создал в руке Чидари. Затем он бежит на Итачи, ломая при этом стену Чидари. Но ему это не слишком помогло, его руку с Чидари поймал Итачи, и перенаправили в стену, дальше Итачи сломал кисть соски, а кисами пытается меня ударить мечом. Передо мной появляется жаба и останавливает удар кисами, вот Бжирая бежит ко мне с девушкой на плече, дальше использует технику призыв. Связывание жабьего рта и вся комната превращается в жабий желудок. Я скоро так побываю во всех призывах саннинов, уже был в змее, жабе и остался еще слизень. Ладно с этим потом, а лучше вообще никогда. Дальше Итачи ввел соски в гендзюцу, где постоянно убивал родителей, потом Бжирая отобрал соску у Итачи. И вот канон, где Итачи прожигает жабий желудок с помощью Аматерасу и убегает с кисами. Имя. Бжирая. Уровень. 571. Раса. Человек. Сила. 6067. Ловкость. 6140. Выносливость. 6420. Свободные очки. 0. Потом Бжирая заделал проход. Т.Е. запечатал оставшееся пламя в свиток. А через 30 минут к нам залетел зеленый зверь Канахи. Т.Е. Гай врезал Бжирае. Потом извинился. Сказал, что перепутал. Забрал соски и вместе ушли в Канаху. А мы с Бжираей пошли дальше искать Цунади. Спустя неделю, наконец-то мы нашли Цунади, которая нажиралась в хлам. Имя. Цунади Синджу. Уровень. 563. Раса. Человек. Класс. Медик. Сила. 6720. Ловкость. 5256. Выносливость. 6420. Свободных очков. 0. Офигеть, у нее есть класс, даже завидно как-то. Цунади, я наконец-то нашел тебя, сказал Бжирая, подходя к столику. Бжирая, что ты тут делаешь? Посмотрела она на своего сокомандника. В общем, тебя выбрали на роль пятой Хокаге. Сев напротив, сразу перешел к делу Бжирая. Нет, это невозможно, я отказываюсь. О, я хорошо помню эту фразу. Когда я приглашал тебя на свидание, ты говорила мне то же самое. Цунади, давай серьезно, лишь ты способна стать пятой Хокаге, с твоими силами и медицинскими навыками. Также, ты внучка первого Хокаге и вместе с твоими способностями, ты больше всего подходишь, чтобы стать пятым Хокаге. Цунади, ты должна вернуться в деревню, это решение советников. С чего вообще решили искать нового Хокаге? Нашего сенсея убила Рачимару. Я слышала об этом, но не думала, что это правда, сказала Цунади, выпив еще саке. Но я все равно отказываюсь становиться Хокаге. Извращенец, а зачем ее делать Хокаге? Она же деревню пропьет или вообще в азартных играх проиграет. Подал я голос. Бжирая, что это за щенок? Посмотрела на меня. Это мой ученик, Наруто. Извращенец. Тихо позвал я его. Зачем вообще делать Цунади Каге? Сам лучше им стань. Ну представим, ты стал Хокаге. Тебе, конечно, придется работать, но ты сможешь использовать клонов вместо себя, а также ты сможешь нанять к себе в помощницы много красивых кунайчи. Вижу, начал соображать, ух, как глаза загорелись и ушел в свои фантазии. Ты чему ребенка учишь? Вскочила и крикнула на Бжираю, Цунади. А я что? Я ничего. И продолжил витать в своих фантазиях. Да ладно вам, госпожа Цунади, он же отличный кандидат. Посмотрите на его лицо, видите, как он счастлив стать Хокаге? а вы сможете дальше продолжить бухать», — сказал я, при этом держа покер-фейс. «Да что ты понимаешь, сопляк?» — начало злиться Цунади. «Побольше вашего, нет, конечно, достижение самая неубиваемая печень года — это круто, но мы пришли сюда обсуждать важный вопрос, связанный с целой деревней, хотя вам, наверное, на нее плевать». Послышался треск стола. «Ну пошли, извращенец, будем тебя хокаге делать. Слушай, у нас же есть в деревне анбу». Получаю кивок. «Ну так вот, а давай их также заменим на кунаичи и сделаем обязательную форму купальники, да и думаю, мне тоже будет нужна охрана». «Ну так что, согласен хокаге стать?» «Согласен», — сказал Саннин, который уже был не с нами. «Да вы издеваетесь». И сломала стол. «Не смейте осквернять пост моего дедушки. Убью». И начала совершать сказанное. Прыгнула в мою сторону и бьет меня в челюсть. Так ей показалось, а я включил режим биджу на полсекунды, чтобы не получить сильные повреждения, и остановил ее удар, хотя меня все равно выкинуло из здания. Я уже проверял режим и посчитал точно время, когда отрастают хвосты, и это 1 секунда. Цунади выбегает из здания, а я быстро встаю. «Цунади-сан, давайте пари. Если я выиграю вас в битве, то вы станете хокаге». «Хорошо, мелкий». Вижу, испугалась, наверное, подумала, что я умер, даже с силой леса было неприятно. Вот мы стоим друг перед другом, я срываюсь с места и бегу на нее, бью ногой в живот, который она легко блокирует и откидывает меня, создаю 10 клонов, которые нападают с разных сторон, но она их быстро развеивает и снова меня откинула. Так я минут 5 пытался ее ударить, но она легко блокировала, но я решил больше не париться и начал делать расинган, недоделанный, с которым я пошел на Цунади. Она как в каноне ударила по земле и создала небольшой пролом, в который я и попал с расинганом. «Джирая, это ты его научил?» Тот кивнул. «Хаэм, хорошо, сделаем по-другому. Если ты сможешь закончить расинган за неделю, то я стану хокаге». Развернулась она и ушла с Шизуной. Мы с Джираей поселились в гостинице, а я начал делать вид, что тренируюсь. Глава 24. В поисках Цунади. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Спустя неделю. Веселая же у меня тренировка была, актерская. Знаете, как трудно делать вид, что тренируешься, когда за тобой бдят, чтобы ты не перенапрягся. Это, конечно, приятно, когда за тебя беспокоится, а особенно девушка, но напрягало. Чувствую, если бы у меня был навык актерское мастерство, я бы поднял его до максимума. Вот так целых 7 дней я тренировался, а потом упал в обморок. Меня перенесли домой. Цунади, конечно, ничего не нашла, сказала, что я здоров как бык, и отправили меня на футон отлеживаться. Я не хочу портить канон, попытаюсь сделать подвиг Нарика, чтобы Цунади излечилась от боязни крови и стала хокаге. Мне же это в плюс. Утром я встал и начал искать Джираю, нашел его лежащего на полу в другой комнате, пробовал разбудить, но ничего не вышло. Пошел искать Шизуне, но она тоже была в отключке, но ее я смог разбудить. Сказал, что Джирае плохо. Она очень быстро пошла за мной, проверила его, что-то дала, и он быстро проснулся. Дальше Шизуне рассказала про предложение Орочимару, и мы вместе пошли бить ему морду. Вот мы подходим к месту сражения. Цунади стоит на одной стороне, а Орочимару будто на другой. Я с Шизуне встаем перед Цунади, а Джирае перед нами. Срочное задание. Выжить в сражении с Якуши Кабуто и Орочимару. Награда. Плюс 20 уровней и случайная техника ранга. Провал. Смерть. Бля, как всегда во время. Имя. Орочимару. Уровень. 573. Раса. Человек. Класс. Нет. Сила. 5720. Ловкость. 6372. Выносливость. 6960. Свободные очки. 0. Кабуто. Честно, не ожидал, что ты с Орочимару, сказал я, смотря на него. Имя. Якуши Кабуто. Уровень. 290. Раса. Человек. Класс. Нет. Сила. 1890. Ловкость. 1965. Выносливость. 1943. Контроль. 630. Свободные очки. 0. Наруто, ты знаешь его? Спросил Джирая. Да, он участвовал в экзамене на Чунина. Прочь. Оттолкнула Цунади Джираю и напала на Кабуто, который еле уворачивался от ее ударов. Вот Кабуто уже некуда было отходить, и он порезал руку, пролив кровь на Цунади. Дальше он врезал Цунади, которую отбросила в Шизуне, и началась битва. Джирая напал на Орочимару, в то время как мы с Шизуне сражались с Кабуто. Он очень тяжелый противник, мы с Шизуне еле его сдерживали, Кажется, мне придется сделать так же, как и канонный Наруто. Сейчас Кабуто сумел подловить Шизуне и ударил ногой в живот, и ее откинуло в камень, где она и вырубилась. Цунади-сан, вы обязательно должны стать Хокаге, чтобы когда я проснулся, мы уже шли в деревню, сказал я, когда поймал удар Кабуто одной рукой. Бля, как же больно, гребаный Кабуто, это тебе тварь за мою боль. Я создал Расинган в другой руке, которым ударил его в живот, ух как его откинуло. Сука, все-таки попал гребаным скальпелем, чтобы тебя Арыч в задницу поймел. Вот я слышу крик Цунади, но честно ничего разобрать не смог. Срочное задание выполнено. Награда. Плюс 20 уровней и случайная техника ранга. Поздравляем с достижением 353 уровня. Через 2 дня. Моя голова, мама роди меня обратно. Дебафы. Слабость. Головная боль. Осталось 7 минут 32 секунды. Минус 30% ко всем статам. Доброе утро, Наруто-кун, сказала Шизуне. Утро добрым не бывает, особенно после битвы. Голова-то как болит. А где мы? Мы все еще в гостинице, ждали, пока ты очнешься, улыбнулась Шизуне. Ну понятно, как же лень, еще целых 3 дня переться обратно в Коноху. Позже ко мне зашли Цунади и Джирая, спросили о самочувствии и сказали, что Цунади согласилась стать Хокаге, но нам придется сначала подождать, пока Цунади не раздаст свои долги, а это еще плюс 3 дня. В общем, заставил Джираю поделиться техникой волос, как он ее назвал, игольчатый Бжиза, техникой атакующая и оборонительная. Надо каждое утро по часу заряжать волосы чакрой, а уже через месяца 2-3 я смогу ими спокойно двигать. В общем, получил топ-технику. Всю дорогу до деревни я то и делал, что пытался подвигать волосами, Расинсюрикен также пытался создать. Кстати, уже есть прогресс, я смогу объединить Расинган с чакрой ветра, но лишь на 1 секунду, а потом он просто взорвался, слава богу, тогда я был в режиме биджу, а то могло и руку оторвать. Сейчас мы все вместе переходим ворота и идем к башне Каге. Цунади пошла к советникам принимать пост Каге, а я домой и нормально разобраться во всех изменениях. Статус, имя, Узумаки Наруто, уровень, 353, раса, человек Кицуны. Опыт 127 892 240 000. Класса нет. Сила 3097 37 202. Ловкость 3267 39 708. Выносливость 3160 33 650. Интеллект 320. Контроль 390. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 15.9%. Ветер 22.3%. Молния 5.01%. Земля 5.13%. Вода 5.19%. Пассивные навыки. Тело игрока, разум игрока, регенерация, хождение по дереву, хождение по воде. Активные умения. Техника плащ-невидимка, сексиджутсу. Техника превращения, техника теневого клонирования, импат, флэш, силач, огненный шар, водяной шар, каменная пуля, великая водяная волна, водяные пули, каменная стена, воздушный смерч, первичный лотос, расинган, мини-расинган, великое огненное испепеление, пламя феникса-мудреца, техника призыва. Особенности. Полукровка Узумаки. Эффекты. Плюс 200 выносливости, плюс 2 очка каждый уровень, плюс 100 чакре. Контроль минус 50, склонность к фуин, джинчурики девятихвостого, эффекты, плюс 250 выносливости, плюс 3 очка каждый уровень, плюс 150 к чакре, каждый новый уровень дает еще 10 очков, минус 150 контроль, регенерация плюс 500%, репутация с жителями Конохагакури Носата, 5000, ненависть, генин, репутация с жителями Конохагакури Носата плюс 1000 только если вы носите повязку на лбу. Глава 25, без названия, примечание к части, приятного чтения. Прошел уже месяц с тех пор, как я вернулся в деревню, и случилось многое. Цунади стала Хокаге, и она сразу начала производить свои реформы, связанные с медициной, также пыталась продвинуть свою старую реформу, в команде из 3 человека, должен быть 1 Ильинин. Ну, она пыталась, но оба старейшины и Данза против, в том-то и дело, они не говорят почему, просто против. В общем, старые маразматики, честно, я начал уже продумывать план, как прибить Данза. Конечно, я об этом и раньше думал, а вот сейчас очень часто начал об этом думать. Репутация. Шимура Данза плюс 500, интерес, подозрение. И это мне очень не нравится, очень сильно. Я даже нашел предмет в магазине, который может убить любого человека. Стоит он 100 очков, это конечно немало, у меня очков уже 370, но вот только я хочу получить руку Данзай Шаринган Шисуи, ТК, руку я смогу продать за 100 очков, а Шаринган я смогу докупить за 50 очков и будет у меня Мангёку. Пока Данза трогать не буду, пусть живет старик. Также, я признался Анка в любви, помню как она тогда подавилась Данга, потом просила так не шутить, ну я сказал что не шучу и повторил еще раз, а она снова подавилась, только чаем. В общем она убежала, я пытался догнать, но не получилось, хотя по скорости я быстрее ее. После этого, я ее не видел 2 дня, а потом начал чувствовать ее сенсорикой, она была рядом, пытался подойти и уже когда был 100 метров от нее, она исчезала. И вот так я пытался поймать ее неделю, ужас в общем. В конце концов, я смог ее поймать, когда она была рядом, я воспользовался шуншином и появился сзади нее, повернул лицом ко мне и впился в ее губы. Она пыталась отстраниться, но уже через минуту, сама обняла меня и мы продолжили наше дело. После этого я долго ее уговаривал и в конце она согласилась стать моей девушкой. Я пока про гарем ей ничего не скажу, а про Хинату она и так знает. Довольно часто, она следила за мной и про Хинату узнала, а когда спросил, почему она не бросается на меня с кунаем, то ответила, что я единственный представитель Узумаки в деревне и я должен возродить свой клан, а для этого в деревне есть правило. Если клан близится к вымиранию, я имею право завести несколько девушек для его возрождения. И как она сказала, это довольно частая практика у малочисленных кланов. В общем, я был счастлив. Также я и с Хинатой на свидание ходил, вот только дальше держания за руки не заходило. Помню, когда я впервые взял ее за руку, она почти упала в обморок. В общем, это было самое главное за месяц, а точно, приходили звуковики за соской. Он мне ничего про это не говорил, просто видел их драку. Да и сами звуковики не такие сильные, по статам они на 1200 и с печатью доходит до 2000, я бы их и в одиночку побил. Сказали соски, что через 3 дня вернутся и заберут его, хотя, не понимаю на кой, не проще было бы сейчас брать, пока тепленький. Короче, они ушли, а соска пошла лечить раны. На этом все, теперь просто ждем. Спустя 3 дня, кабинет Хокаге, Наруто, соски похитили, сказала Цунаде. И я назначаю вам миссию, по его возвращению, Шикамару станет командиром группы. Да Хокаге сама, эх, как же это напряжено. Хокаге сама, можно поговорить с вами наедине, хорошо, Шикамару можешь идти. Да Хокаге сама, и вышел из кабинета. Цунада сама в общем. Через 15 минут я ушел из кабинета. Мы за 2 часа собрали лишь 3 человек, Кибу, Чоджи и Ниджи. И вот в такой команде идем за звуковиками. Через некоторое время, мы выследили команду звука и напали, Шикамару использовал свою тень и захватил всех 4, но из-за Укана, он потерял контроль, а Джироба использовав земляной барьер в который нас поймал и через него начал высасывать чакру, я конечно могу дать ему немножко чакры леса, но не буду, пусть все идет по канону. Я не стал сильно париться об этом и также знаю что Шика с Чоджи придумали свой план как выбраться, просто встал недалеко и зашел в магазин. Хочу купить навык теневой проход, с ним я смогу ходить через тени, вот только цена его как и у Гена Учиха 500 очков. Мне он нужен для того чтобы я смог в любое время сбежать, да и проще убить противника будет, никто же не ожидает, что тебя убьют из твоей же тени. Что-то слишком много думаю, чуть не пропустил момент выхода из барьера. Чоджи использует технику мясной танк и пробивает барьер. Ребят, обратился к нам Чоджи, идите вперед, я его задержу. Не так быстро, крикнул Джироба и напал на нас, но Чоджи съев первую пилюлю, смог остановить Джироба. Идите, сказал Чоджи и мы пошли дальше, я также оставил клона рядом с ним, чтобы не дать съесть 3-ю таблетку. Клон, Чоджи против Джироба. Битва Чоджи шла попеременно, они сражались на равных, пока Джироба не применил 1-й уровень проклятой печати, Чоджи же, съел 2-ю таблетку и использовав технику суперудвоения, раздавил противника, но Джироба включил 2-й уровень проклятой печати и сумел выжить. Дальше, противник избил Чоджи и начал насмехаться над ним. Пока противник повернул голову в сторону куда ушли Шика с командой, Чоджи вытаскивает 1-ю таблетку. Я использую шуншины появившись рядом с Чоджи, вырубаю его. Хаем, я думал ты ушел с теми слабаками, «Ну ладно, убью тебя, а потом этого жердяя и пойду догонять твоих сокомандников». И напал на меня, вот идиот, я конечно клон, но с половиной резерва оригинала. Я создаю за секунду Расинган и впечатываю в Джероба, он даже увернуться не успел. Удивил, ты еще жив. Я вытащил куной, зарядил чакрой ветра и пробил сердце противнику. Уже нет, я даю Чоджи слабую восстанавливающую таблетку, за 1 очко, она не вылечит его полностью, но не даст ему умереть. Создаю еще одного клона, чтобы присмотрел за Чоджи, пока не придет помощь, а сам развеиваюсь, чтобы передать память оригиналу. Оригинал. Ладно, Чоджи не сильно пострадал от 2 таблеток, сумеют вылечить. Шикамару, я обратился к нему. Чоджи в порядке, он сумел сильно вымотать звуковика, а я добил. И он съел 2 таблетки, сейчас мой клон за ним присматривает. Спасибо, Наруто. Поблагодарил меня Шика. За нами скорее всего отправит еще группу, они должны помочь ему. Ниджи против Кидомару. Мы снова начали их догонять, Шика притворился Джероба, но его быстро раскусили. Кидомару решил нас задержать и отдал бочку с Саске, Тайюе. Ниджи решает взять его на себя, дав нам пройти дальше, и я также оставил клона рядом с ним. Клон. Ниджи старался подойти вплотную к Кидомару, но ему удалось огородить себя от ближних атак Ниджи, после чего он скрывается за деревьями. Решив атаковать Ниджи издалека, Кидомару переходит на 1 уровень проклятой печати и призывает паука. Гигантский паук создает сотни мелких пауков. Ниджи чудом удается избавиться от столь большого количества с помощью 128 касаний небес. Тем не менее, Кидомару удалось нанести ему удар. Он предположил, что у Бейкугана имеется слепое пятно. Считая, что он нашел слабость Ниджи, Кидомару переходит на 2 уровень проклятой печати и готовится атаковать. После перехода на 2 уровень печати, Кидомару создает лук и стрелы и начинает стрелять в слепое пятно Бейкугана Ниджи. Тому удается отклонить атаки от жизненно важных органов, однако сам он получает серьезные травмы. Во время последней атаки Кидомару, Ниджи сконцентрировал свою чакру в области слепого угла Бейкугана, поэтому он максимально расширил свой обзор и ему уже не составило труда увернуться. Ниджи и Кидомару серьезно раненые лежат без возможности двигаться. Ниджи говорит, что он должен оправдать ожидания друзей, поскольку его не зря называют гением. Кидомару же с ухмылкой теряет сознание. Ниджи реальный гений, я быстро подошел к нему и закинул среднюю пилюлю восстановления, мои 5 очков. Создаю клона и сам развеиваюсь. Оригинал. Гений. Полностью согласен. Ладно, уже вечер, мы с Шикой и Кибой обговорили план. Мы нападем завтра утром и отберем бочку. Утро. Мы догнали звуковиков, Шикамару бросает кунай в Укана, от которого он уклоняется и прыгает в нашу сторону, а мой клон создает Расинган, пока Укана отвлекает Киба. Укан увернулся и от атак Кибы, и попадает под мой Расинган, который его отбрасывает в другую сторону, а Шика ловит тенью Тайюе, и вот Киба выхватывает бочку, и мы все бежим обратно в сторону Канахи. Но нас снова догнали, но уже с активированной проклятой печатью 1 уровня, Киба бросает кунай со взрывным тегом, но не заметил, что рядом с тем местом, куда он бросил, был Акамару, и бежит в сторону Акамару. Тег взрывается и взрывной волной откидывает Кибу с Акамару и Укана в пропасть. Дальше появляется Кимимару и отбирает у нас бочку. «Кимимару», — проговорила Тайюе. «Тайюе, вы опоздали», — сказал он. «И где остальные?» «Твое тело. Мне уже не помочь. Я сейчас двигаюсь только с помощью силы воли». Он мгновенно появляется за Тайюе. «Тайюе, я не стану тебя убивать. Ты должна жить, чтобы выполнить свою миссию. А моя миссия — доставить бочку Орочимарусами. Этих неудачников я оставляю на тебя». Снова появляется рядом с бочкой, хватает ее и уходит. «Наруто, давай нападаем вместе, мы точно ее победим», — крикнул мне Шикамару, подав знак рукой, и напал на Тайюе. «Давай, Наруто». Я прыгнул за ним, притворившись, что нападаю на нее, и в следующий момент перепрыгнул удивленную Тайюе и побежал за Кимимару. «Система, если я получу тело Кимимару, смогу я взять кепки Гинкай Шикацуми и Кусиби?» «Да, стоимость операции 100 очков, а без тела, сколько будет стоять?» «Стоимость кепки Гинкай Шикацуми и Ку 350 очков. Что случится с телом, когда я заберу кепки Гинкай?» «Тело погибнет. Жаль, конечно, но мне как-то фиолетово, ему все равно недолго осталось». Я догнал Кимимару, а вот и Саска выпрыгнула из бочки и убежала. «Кимимару», — обратился я к нему, при этом включая режим Биджу. Я не пропущу тебя. А ты уверен, что победишь? Тебе же еще минут 30 осталось, и ты умрешь. Да и не победить тебе меня. Медленно иду к нему. Я не стану останавливать Саске. Я скорее только за, чтобы он ушел к Орочимару. Хоть сильнее станет. Я появляюсь перед Кимимару и хватаю его за горло. Мне нужно твое тело. Если согласишься быть запечатанным, я не стану останавливать Саске. Я говорю это, пока Кимимару пытается меня проколоть костями, которые я попутно ломаю, используя другую руку и хвосты. Вот он пытается активировать печать. Не, друг мой, я печать уже более или менее изучил у Анка и смог ее заблокировать. Знание Фуин – это вещь. Также я заблокировал и его печать. Я заблокировал твою печать. Повторяю еще раз. Сдайся и дай мне тебя запечатать, и я не буду останавливать Саске. Хорошо, вижу. Понял свое положение и что меня ему не победить. Вот и ладненько. Достаю из инвентаря свиток запечатывания тел. Этот свиток я сумел создать, когда получил знания продвинутого Фуин. Сложил несколько печатей и запечатал тело Кимимару в свитке. Ладно, как и обещал, Саске останавливать не буду, а вот поговорить стоит. Я срываюсь со своего места и бегу за ним. Режим Биджу я не отменил, все еще в нем. И уже через 5 минут я оказался у долины завершения. Тут правда очень красиво. Эй, Саске, ух, какое страшное лицо состроил, им надо детишек на ночь пугать. Не останавливай меня, Наруто, сказал Саске. Мне нужна сила, чтобы победить Итачи, и Орочимару может мне ее дать. А, делаем удивленное лицо, я и не собирался тебя останавливать. Я просто хочу, чтобы ты не уходил из деревни навсегда, и вот возьми. Кинул ему монетку. Что это? Поймал ее и спросил. Это устройство связи. Подашь в нее чакру и сможешь передать любую информацию на вторую монетку. Вижу, не понимает. Мы с Цунади самой договорились, что ты идешь на миссию С-ранга. Внедрение и шпионаж за Орочимару. Ты будешь передавать каждые 2 месяца ваше местонахождение и что сейчас делает Орочимару. И пока твоя миссия не закончится, ты будешь считаться предателем деревни. И вот, достаю бумагу из свитка. Подпиши, что ты взял миссию. Когда закончишь с Орочимару, тебе будет куда вернуться. Об этой миссии знают лишь 2 человека, я и Хокаге. Зачем тебе это? Спросил Саске, но подписал. Ну, вообще не зачем, просто надо восстанавливать популяцию Учих. Да и тебе не интересно, из-за чего был вырезан твой клан? Ты знаешь, что случилось в ту ночь? Спросил Саске и начал выпускать ки. Ну, да, знаю. Но я ничего не скажу и рекомендую не убивать брата, пока ты это не узнаешь. В общем, буду тебя ждать, когда ты закончишь свое задание с Рычем. Стой, крикнул Саске. Саске, выполняя миссию, буду ждать через 3 года. И исчезаем в Шуншине. Скрываюсь в листве и смотрю, что делает Саске. Он простоял еще 5 минут на одном месте, посмотрел на монетку, засунул в карман и пошел дальше. Вот я почти и решил проблему с Данзо. Пора идти обратно. Через 5 минут я подхожу к месту сражения Шикамару с Тимаритой Юи. Вот и мой клон, который следил за сражением. Хорошо, она еще жива. Я хочу спасти Таюю, просто у меня есть подозрение, что она Узумаки, а мы и так вымирающий вид. Тут еще Тимари, вот она прикусила палец. Техника призыва. Я быстро перемещаюсь к Таюе, вижу, она очень удивлена здесь меня увидеть. Беру ее на руки и перемещаюсь с помощью Шуншина из зоны действия атаки. Сестричка, она вздрогнула и подняла на меня свои глаза. Прости уж, но я тебя забираю, все-таки нас Узумаки осталось мало. Я надеюсь, ты не будешь против, если я тебя запечатаю на время. Сначала она покраснела, а потом начала странно на меня смотреть. Не бойся, я тебе не сделаю больно, так что извини. Поцеловал ее в лоб и запечатал в свитке. И быстро уходим, пусть думают, что она умерла. Я продолжил свой путь в Коноху. Глава 25.5. Начало 3Y. Примечание к части. Приятного всем чтения. Никогда не думал, что скажу это. Но я хочу быстрее попасть в Коноху, а лучше к Цунами с Карин. Ужас, как хочу спать. Целую ночь не спал. Отлично, Какаши. Я быстро побежал в его направлении. Он также меня заметил и пошел ко мне. Здравствуйте, Какаши-сенси. Наруто, ты в порядке? Что с остальными и Саске? Хм, надо придумать, что сказать. Я в полном порядке, не считая вывиха руки. Чоджи и Ниджи уже нашла спасательная группа. Киба я не знаю где, а Шикамару помогли Шиноби Суны. Он в порядке. Учиха Саске сбежал. Более подробно я напишу в отчете. Хорошо, Наруто. что-то начал искать в сумке. «Возьми свиток и передай Хакагесами, а я пойду, найду остальных, да Какашисенси, и быстро бежим в Канаху». Спустя 2 часа. «Ворота Канахи, остановитесь!» — крикнул кто-то с поста. «Кто вы?» «Я Узумаки Наруто, меня отправил Хатаки Какаши, со срочным посланием к госпоже Хакаге. Что-то просмотрел в списке. Проходите». Я быстро побежал в резиденцию Хакаге. Через 5 минут. Дверь в кабинет Хакаге. Тук-тук. «Хакаге сама, можно войти? Заходи». Я открыл дверь и зашел в кабинет. «Вот, это послание от Хатаки Какаши». Передал ей свиток. Она открыла его и начала хмуриться. Что-то написала на отдельном листе, отложила в сторону и стала смотреть на меня. Миссия по внедрению шпиона прошла успешно. Учиха Саски согласился на миссию и передал ей бланк, где стоит подпись и отпечаток пальца. Также вот, передал ей монетку. Это устройство связи, Саски будет каждые 2 месяца докладывать. Местонахождение и состояние Орочимару. Хорошо, Наруто, а где ты взял эту вещь? И показывает на монетку. Я нашел ее на одном из заданий. Сначала я сам не понимал, что это, а после недельного исследования разобрался. Можешь идти, да Хакаге сама. Ну наконец-то, я вышел из кабинета Хакаге и пошел домой. Зайдя в дом, не разуваясь, я просто плюхнулся на кровать и заснул. 9 часов утра. Тук-тук, мля, да дайте поспать. Открыв глаза, я увидел, что у окна стоит Анбу. Открыв окно, вас вызывает Хакаге сама. Передал послание Анбу. Хорошо. Передайте, что буду через час. Тот кивнул и исчез. Эх, не дают мне поспать. Я быстро переоделся, поел и пошел к Хакаге. Опять. Хакаге сама, разрешите войти, заходи. Когда я зашел в кабинет, я увидел стоящего Шикамару с Какаши и еще 2 стариков. Скорее всего, это старейшины. Наруто, обратилась ко мне Цунаде. Расскажи о вчерашней миссии. Ну я и рассказал все, конечно, кроме того, что я забрал тело Кимимару и отпустил Саске. После того, как я все рассказал, она начала совещаться со стариками, потом повернулась к нам, сказала, что мы провалили задание, но хорошо, что обошлось без жертв и сумели убить 4 шиноби звука. В общем, молодцы, что выжили и прибили звуковиков, но плохо, что Саска ушла, и нас отпустили домой. И вот только зачем надо было приходить? Ладно, система, сколько у меня очков? На вашем счету. 372-4 очка. Захожу в барьер и зачищаю область 100 уровня. Система, я хочу пересадить себе кекки гинкай шикацумейку. Стоимость 100 очков, время пересадки 4 часа. Я понял, начинай. И я вырубился. Спустя 4 часа, я встал и начал осматривать себя, но ничего нового не нашел. Я подумал, как у меня выходит кость из ладони. И она начала оттуда вырастать, жутко конечно, но выглядит круто. Так, надо опробовать на зомби. И вот так началась резня. Я зашел в большую кучу зомби и протыкал их костями, а когда ко мне пытались подойти сзади, у меня вырастала кость со спины, которая протыкала их головы. В общем, крутая вещь, да и кости стали намного крепче и вообще не больно, когда кости выходят из-под кожи, да и крови нет. Ладно, тогда продолжим геноцид зомби. Вот так я и развлекался весь месяц, пока ко мне не пришел Джирайя и сказал, что через неделю мы с ним уходим на тренировки. Я решил забить на тренировки и всю эту неделю посвятить Анка и Хинате. Всю неделю я почти не отдыхал, постоянно ходил на свидания, то с Анка, то с Хинатой, и к 7-му дню я познакомил их. Я там переживал, места себе не находил, а они, оказывается, уже давно знают друг о друге и уже даже поделили меня. Ну, пиздец. Нет, я счастлив, что они не против друг друга, но как они воспримут, что у меня есть еще 2 девушки и еще 1 в свитке. Как же напряжно. Мы закончили наше свидание к вечеру и я проводил их обеих до дома. Когда мы дошли до квартала Хьюг, Хината меня быстро чмокнула в щеку, сильно покраснела и убежала в квартал. Анка жила тоже недалеко. Дойдя до ее дома, она предложила зайти к ней. Варнинг 18+. Как только я зашел в дом и закрыл дверь, она повернулась лицом ко мне. Я обнял ее за талию и впился в ее губы. Пока мы целовались, я исследовал ее тело, а особенно попку, и потихоньку раздевал ее. Она отстранилась от меня, взяла за руку и повела в одну из комнат. Как только мы зашли в комнату, она повалила меня на футон и начала снимать с себя оставшуюся одежду. И когда на ней ничего не осталось, она села мне на лицо своей киской, и пока я работал у нее снизу, она также лизала и сосала мой член. И довольно часто цепляла его зубами, Видно, у нее мало опыта в этом деле. Уже через 15 минут она кончила. Я поднял ее и уложил спиной на футон, раздвинув ее ноги и начал аккуратно вводить свой член в нее. Через несколько сантиметров я почувствовал преграду. Я реально в шоке, она девственница, вижу, она поняла мой шок. Ну, понимаешь, из-за репутации моего учителя, никто не хотел со мной встречаться. Смущенно опустила голову. Краснеющая Анка, это очень миленько. Я не удержался и начал целовать ее, при этом лаская ее грудь руками. Я вхожу. Со скалом протянул я, войдя в нее одним резким движением. Я подождал немного, пока она привыкнет, и начал медленно двигаться. Уже через 5 минут, я услышал ее первый стон и начал двигаться быстрее, пока Анка не начала уже громко стонать. Она крепко обвила мою талию ногами и выкрикивала мое имя сквозь стоны. Я начал чувствовать, что она скоро кончит, поэтому стал двигаться еще быстрее, пока Анка не кончила. Я подождал минуту, чтобы она отдохнула. Анка перевернулась на живот и выставила свою попку вверх, а я не стал ее разочаровывать и снова вошел в нее, держа ее за талию. Я вгонял свой член по самые яйца, я шлепнул ее по попке, и она еще сильнее застонала. «Моя маленькая извращенка», – прошептал я, кусая ее за ухо, попутно двигаясь в ней все быстрее и быстрее, пока она снова не кончила. Ну и я решил себя не сдерживать, еще несколько раз войдя в нее тоже кончил. Обессиленная, она легла на футон и уснула, а я криво улыбнулся. ТК, я все еще хочу, Йент, эх, ну ладно, пусть спит, все-таки это у нее первый раз, пусть отдыхает. Я поднял ее на руки, пока мои клоны меняли постельное белье, а когда они закончили, я уложил ее на чистую постель и лег рядом, обняв ее я и сам не заметил, как уснул. Завести гарем ССС не обязательно, каждый нормальный попаденец должен завести себе гарем. Условия: в гареме должно быть 3 девушки, награда, а гарем это разве не награда, доп, награда, верный гарем, прогресс с 2-3, утро 6:20, доманка, разбудил меня приятный запах, как только я открыл глаза, увидел Анка с фартуком на голое тело, которое мне несла завтрак. Доброе утро, любимый, сказала она, поставив завтрак рядом со мной и поцеловав меня. И тебе, дорогая. Я улыбнулся и ответил на ее поцелуй, который продлился минуты 2-3. И правда, очень хорошее утро. Я быстро съел завтрак и пошел в душ, в который через 5 минут зашла голая Анка. Она подошла ко мне сзади и обняла, прижимая свою грудь ко мне. Может, продолжим вчерашнее? Спросила меня Анка, еще сильнее прижавшись грудью ко мне. Я буду только рад. Я повернулся к ней лицом и впился в ее губы, при этом сжимаю ее попку. Мы вышли с Анкой из ванны, спустя 3 часа. Когда я уходил, я снова поцеловал ее и подарил ожерелье и кольцо, как и у Карин с цунами. Объяснил, как работают, и если что-то случится и будет угрожать ее жизни, пусть рвет ожерелье, ну а если соскучится, пусть берет миссию с выходом из деревни и просто потянет. Я сразу почувствую и телепортируюсь к ней. И ушел прощаться с Хинатой, встретил ее около качелей, где качался канонный нарик. Я подошел к ней, повернул ко мне лицом и поцеловал в губы, она почти в обморок упала. Я подарил ей тот же набор, что и Анка, и объяснил, как работает. Еще раз поцеловав ее и попрощавшись, я ушел к воротам Канахи. Спустя 15 минут. Ворота Канахи. «Здравствуйте, Джирайя Сенси!» — крикнул я, когда приближался к нему. «Привет, Наруто, ну что, готов?» «Со всеми попрощался», — спросил улыбающийся Джирайя, на что я просто кивнул. «Ну тогда пошли». И вот так начинается мое 3-летнее путешествие. Глава 26. 3 года. Часть 1. Примечание к части. Начало МС. Приятного чтения. Первый месяц. Мы с Джирайей уже месяц путешествуем, и он меня учит разным техникам, хотелось бы мне так сказать, но нифига. Он дает мне пару упражнений на поднятие контроля и сваливает на неделю, я ничего про это не говорю. Тут все работает, Карин очень неплохо подняла контроль и сейчас учится на ниндзя-медика, все руководства я покупаю из магазина, и девочка очень быстро растет. Она уже может использовать мистическую руку, а также учит теорию. А материал, на котором она тренируется, приношу я, это ниндзя, которые нападали на меня, когда я был один. В общем, она молодец, очень быстро растет. Конечно, сначала она была против практики, но когда я ей сказал, что все эти ниндзя пытались меня убить, сразу перестала говорить об этом. Пытался и цунами направить на путь ниндзя, но ничего не вышло. Она сказала, что ей больше нравится заниматься домашним хозяйством. Ну, я спорить не стал, я только за, чтобы она не рисковала, вообще. С Анкой я встречался всего два раза, и оба раза заканчивались сексом, и с каждым днем она все ненасытнее, а я только рад. Также она мне рассказала, что за ней стали следить, на что я ей строго сказал, если кто-то нападет на нее, чтобы она немедленно рвала ожерелье или я ее воскрешу с помощью нечестивого воскрешения. Я, конечно, шучу, но воскрешу только улучшенной версией и убью всех, кто на нее напал. Также я помогал ей в миссиях.